Глава 13. Джелена. Я все-таки согласилась поужинать с Уиллом после очередного звонка мамы. Она так искренне извинялась за свои слова и, судя по голосу, находилась в отчаянии и в алкогольном опьянении. Ее бессвязное «прости меня за все» затронуло самые глубокие струны в моей душе. Они — мои родители, какими бы ни были, и родители Хлои. Черт, я не могу бросить их. Я не собираюсь выходить замуж за Уилла, как она просила. Но, может, мне действительно стоит принять его помощь? На самом деле Уилл довольно скупой, учитывая, что у него миллионы на счетах. На мне он никогда не экономил. Но он из тех, кто считают деньги. Я же тратила на все подряд, не замечая, как тысячи превращаются в десятки тысяч. Станет ли он вкладывать миллионы в спасение отца девушки, которая вряд ли когда-либо вернется к нему? Особенно сейчас, когда все его активы вложены в предвыборную кампанию. «Ну, так что, ты метишь в Конгресс?» Интересуюсь я, не зная, как еще завязать разговор. Нормальный разговор, а не пустую болтовню о погоде и уютной обстановке в ресторане отеля «Белладжио». Здесь пахнет Италией, пастой и сыром. Я чувствую себя в Риме, разглядывая колонны и фонтаны из белого камня. «Да, ты же знаешь, Джел, у меня есть все». Уилл поправляет ремешок своих Rolex, не разрывая зрительного контакта со мной. «Мне не хватает только тебя и больше власти. Это две вещи». «Я не вещь», — поправляю я, отпивая красное дольчетто, красное вино. Разглядываю Уилла долго и пристально, стараясь завестись, когда гляжу на его приоткрытые губы. Я не помню их вкус и не хочу помнить. Почему? Я знаю Уилла много лет. Он мне не чужой человек. И все же меня не покидает чувство, что мы с разных планет. Ему нужна другая женщина, я знаю это. Спокойная, милая, нежная, домашняя, верная. Может быть, как Хлоя. А она была именно такой, несмотря на актерскую карьеру. Мне всего 20, но смогу ли я стать такой? Он разочаруется во мне, если мы снова будем вместе. Рано или поздно он тоже скажет, ты не такая, как она. Не как Хлоя, но как спокойная, адекватная девушка его друга, например. Я никогда не буду покладистой, послушной, правильной. Даже будучи замужем, я буду флиртовать с мужчинами. Не потому, что буду хотеть их или приключений, просто чтобы позлить мужа, вызвать ревность, разжигать между нами огонь, напоминать ему о том, что в любой момент меня могут увести из-под его носа, несмотря на то, что я принадлежу ему. Конечно, нет. Меня всегда притягивает то, чего я еще не достиг, как и всех людей. Ты стремишься к своей мечте — найти себя, заниматься акробатикой. Я — к своей. Но я чувствую, что попасть в Конгресс куда легче, чем вернуть тебя. Его телефон, что лежит на столе, издает тихий вибрирующий звук. Краем глаза замечаю, что это сообщение от его девушки, Стеллы. «У тебя чистейшая репутация в СМИ. Уверена, что все проголосуют за тебя». Мягко шепчу я, положив руку на запястье Уилла. Закусываю губы, немного наклонясь. Не знаю, зачем опять играю в соблазнительницу, но не хочу, чтобы он думал о Стелле, когда находится рядом со мной. Я тоже проголосую. Мягко и нежно поглаживаю костяшки его пальцев. Взгляд Уилла мгновенно темнеет. Уверена, что ему стало жарче. Интересно, каково это заняться сексом с кем-то еще? С кем-то, кроме Тайлера? Мне необходимо стереть воспоминания о нем. Я не могу больше так мучиться, думая лишь об одном мужчине. Раньше было проще. Я никому не отдавала так много во время близости. А Тайлеру отдала. И теперь у меня такое чувство, словно он держит в плену мою душу, разум и тело. Хитрая лиса. Всегда знаешь, что сказать, как привязать к себе. Лиса, сказанная из уст Уилла, мне совсем не нравится. Он никогда меня так не называл. А вот один ублюдок постоянно. Боже, да изыди ты из моих мыслей хоть на минуту. А у тебя что нового? Раньше мое утро начиналось с фразы «Кофе в постель, пожалуйста», А сейчас, сэр, вам капучино с корицей или шоколадом?» Пытаюсь отшутиться, но моя улыбка выходит фальшивой. «Мне очень нужны деньги. Когда я произношу это вслух, моя гордость трещит по швам. Мое предложение все еще в силе. Насчет работы в шоу. Уилл тянется к телефону, но я останавливаю его. Устрою в любое, только не в Зиманите». В его голосе звучат яростные нотки. Мне даже кажется, что Уилл ревнует. Но я рано радуюсь. На этой территории я больше не имею права голоса. Выяснились одни обстоятельства. «Все так серьезно?» «Да. Но не бери в голову. Справлюсь». Его брови сдвигаются к переносице. Уилл выглядит задумчивым и напряженным. «У тебя все получится. Я верю в тебя», — говорю совершенно искренне. «Я не хочу, чтобы у Уилла были проблемы с бизнесом или выборами. Да, сейчас он на вершине мира. Он взлетел высоко, несмотря на то, что еще совсем молод. Больнее будет падать, если он сорвется с незримого пьедестала. История знает много случаев, когда миллиардеры теряли свои деньги в одночасье». «Спасибо, Джи». Уилл расплывается в белоснежной улыбке. «Если бы ты говорила мне это каждый день, я бы уже стал президентом». «Ты преувеличиваешь», — смеюсь, кидая на него взгляд из-под полуопущенных ресниц. «Ну, посмотрим. Я еще надеюсь вернуть тебя». «Не начинай». «Так помочь тебе с шоу? С любым другим? Может, что-то поскромнее, чем Зиманите?» «Я хочу, чтобы меня взяли сами. Я же тебе говорила, за талант, а не за то, что кто-то заплатил или попросил. Это принцип, понимаешь?» «За Хло никто не платил. Это ей платили, чтобы она пару раз улыбнулась в кадре. Мы близняшки, но, видимо, я не так хороша, как она. Это правда». Уилл заметно меняется в лице, когда я говорю о Хлое. Словно отстраняется, погружается глубоко в себя. Может, вспоминает о том, какой я была в тот период, когда он буквально заново учил меня жить? Почему я раньше не замечала, что он не любит, когда я говорю о сестренке? «Уилл, если ты хочешь мне помочь...» Я хотела накопить денег и нанять нового адвоката, чтобы узнать все о той ночи, когда Хлою убили. Полиция тогда просто плюнула на это дело. Посадили пару ребят, которые явно не имели к делу никакого отношения и в перестрелке не участвовали. Я понимаю, что кто-то мог выстрелить в нее случайно, но я хочу знать. Уилл сжимает бокал так сильно, что костяшки его пальцев становятся белыми. На лбу выступает испарина. Черт возьми, почему вдруг такая реакция? Может, не с Хлоей все это связано, и он так волнуется перед новым этапом выборов? Оставь это дело в покое, Джел. Там была перестрелка между грёбаными бандами. Даже при большом желании ты никогда не узнаешь, кто ее убил. Без камер, без свидетелей. Кто-то выстрелил в нее случайно. Это ясно и без адвоката. Уверенно заявляет он, и мне неприятно слышать его слова. Но, возможно, он прав. Зачем я ищу убийцу? Если его не посадили в тюрьму тогда, вряд ли посадят сейчас. Деньги вкупе с отсутствием доказательств могут решить все. «И что? Ты предлагаешь мне сдаться? Я бы плюнула в лицо каждому из них, из тех, кто вообще держал в руках пушку. Прости, я просто...» Резко встаю из-за стола и хватаю свою сумочку. «Уилл, ужин был замечательный. Прости, что я сорвалась. Мне нужно на работу». По щекам текут незваные слезы. Две маленькие, легкие слезинки, они тут же тают на моих губах. Первые за столько лет. Я убегаю из ресторана, и Уилл не догоняет меня. Он молчит, когда я оборачиваюсь на наш столик. Более того, Браун закрывает лицо руками, словно это у него случилось горе, а не у меня. «Но почему все так вышло? Хлоя, как ты могла? Почему ты ушла? Как мне все исправить?» «Ты сама ко мне придешь». Царапаю запястье острыми ногтями, глядя на свое отражение в ванной. Царапаю сильнее, намеренно причиняя себе боль. Меня лихорадит и все тело ломит. Сейчас я мало чем отличаюсь от Наоми в те дни, когда она кричала и умоляла дать ей дозу. Только вот у меня все гораздо сложнее. У моего наркотика нет цены. Платить придется собственной гордостью. Черт возьми, ну что со мной происходит? Я что, не проживу без него? Его горячего, сильного тела на себе? Почему все мои мысли сводятся к воспоминанию о нашей близости? Тайлер из тех мужчин, что постоянно нуждаются в сексе. Ненасытный засранец. А значит, прямо сейчас он спит с другими девушками. Эта мысль мне невыносима. Жгучая ревность разъедает внутренности похлеще кислоты. Но он бы не захотел другую, если бы рядом была я. Знаю, чувствую это. И я бы могла себя предложить, но никогда не доставлю ему такого удовольствия. Так и вижу, как Тай расплывается в удовлетворенной ухмылке, от которой у меня сердце взрывается. Я собираюсь пораньше лечь спать. Устала после очередной смены, где ощущала себя просто красивым, ничтожным приложением к меню. Девочек нет дома, холодильник пустой. Я даже не пошла в клуб, чтобы снять напряжение. Нет настроения. Не хватало еще того, чтобы Тайлер попался мне на глаза. Слишком трудно держать маску снежной королевы, когда вижу его. В моем теле тут же просыпаются самые примитивные животные реакции. Запрыгнуть на Тайлера, обхватить широкие плечи руками и впиться ноготками в его стальные мышцы. Думая о нем, я засыпаю не сразу. Так хочется его сильное тело рядом и запах океана, или чем там пахнет его гель для душа. Ничего не могу с собой поделать. Моя рука сама тянется к животу, а потом и к пижамным шортикам. Нежно поглаживаю кожу, тоскуя по его уверенным движениям. Мне не повторить, даже если буду стараться. Хочу, хочу, хочу так сильно. Прихожу в себя только, когда выкрикиваю имя «Тайлер» и чувствую дрожь во всем теле. Черт, ненавижу. Улыбаюсь, вспоминая, как мы дрались на постели. Сладкую, долгую боль от ударов. Тогда, после нашей маленькой схватки, он немного успокоился и брал меня уже совершенно иначе. Немедленно и ласково, но так, чтобы я могла хорошо прочувствовать его, привыкнуть к внушительной длине внутри себя, к виртуозным прикосновениям своего мастера, который читал мои мысли и знал, где погладить и шлепнуть, привязаться к нему. Тайлер никогда не сохранял один темп. Он всегда управлял нашими движениями, и что бы он ни делал с моим телом, оно отзывалось на каждый его толчок, требование, приказ, прикосновение, слово. Стон. Собираюсь закрыть глаза и обнять вторую подушку, чтобы скорее уснуть. Но звук вибрирующего телефона не дает мне уйти в царство грез. Сообщение с незнакомого номера. Ненавижу неизвестные номера, но что-то заставляет меня открыть его. Внутри меня все мгновенно покрывается инеем. Легкие пустеют, у меня такое чувство, что на грудь кладут огромный камень, который мешает мне дышать, и вот-вот доведет до асфиксии. Мое зрение, должно быть, меня обманывает, но нет. Тайлер действительно это сделал. «Хочешь повторить?» — гласит короткое сообщение и несколько приложенных к нему фотографий. На них я и Тайлер в душе. Черт возьми, я выгляжу так развратно, стоя перед ним на коленях. Идеальный прогиб в спине, рука лежит на его бедре, задевая соблазнительные ямки. Мои губы обхватывают его член у самого основания. Я даже не представляла, что это так выглядит. Горячо. И в то же время мне страшно, что у него есть подобные фото, хоть и не самого лучшего качества. Снимки явно сделаны со скрытой камеры. Он что, совсем охренел? Извращенец долбанный. Сердце стучит так бешено, пока я медленно предполагаю, зачем Тайлеру понадобился подобный компромат на меня. Просто поиздеваться? Поиграть? Он же не собирается выложить это на YouTube или отправить на порно-кастинг. Ох, у меня даже руки трясутся, мне действительно страшно, что кто-то, кроме нас, с Тайлером может увидеть наше кино. Мама точно не переживет, если это попадет в сеть, а у желтой прессы появится причина раздуть сенсацию. Дочь знаменитого актера, который стал преступником, тоже стала актрисой, снялась в порно. Лица Тайлера на фото не видно, и это напрягает меня еще сильнее. А потом происходит то, чего я совсем не ожидаю. Ладони потеют, сердце бьется так, как, наверное, бьется только перед оргазмом или смертью. Хочешь, чтобы это попало в сеть? Мисс, я глубоко беру в рот. Убери руки от Тайлера, тварь. Забудь о нем навсегда. Больше всего хочется просто взять и выключить телефон, но аноним присылает мне сообщение за сообщением. Телефон не перестает вибрировать. Меня тошнит от этого звука и от этих сообщений, от этой грязной ситуации. Советую нанять телохранителя и не гулять поздно ночью. Одной. Думаешь, на тебя не смогут напасть еще разок? На этот раз моего мужа не будет рядом. Что? Мужа? Ты заплатишь за то, что прикасалась к нему, грязная шлюха. Я прикрываю рот рукой, читая дальше. В комнате так тихо, я даже не дышу. И эту тишину нарушает лишь звон проклятых сообщений. Да, у него есть жена, любимая. Ты для него подстилка. Запомни это слово. Ты же такая и есть. Жалкая подстилка. Когда мой взгляд скользит и снова находит слово «жена», телефон падает из моих рук. Хватаю его и кидаю в стену, сжимая зубы до рези в деснах. Проклятый смартфон с неприятным звуком бьется о стену и снова падает на кровать. Ничего не понимаю. Что это за хрень? У него жена есть? Не знаю, что злит меня больше. Наличие у Тайлера жены или то, что я получаю угрозы от какой-то безумной или от него самого и фото, которое нужно стереть с лица земли. Нет, это просто бред насчет жены. Тайлер уж точно не похож на примерного семьянина. И все же вся эта ситуация меня жутко злит. Мне так и хочется встать с постели, привести себя в порядок и отправиться к Тайлеру, устроить разборку. Может, у него развлечение такое? Кто еще мог установить камеру в ванной? Только он. Он же любитель шантажа с помощью фотографий. Но я ему устрою. Вскакиваю с постели, мысленно представляю, как заявлюсь в «Мираж» и найду его, где бы он ни был, и... И, пожалуйста, он получает то, чего хочет. Я в итоге приду к нему сама. Может, это игра? И он только этого и добивается? Если так, то он не дождется. Сна ни в одном глазу. И я сажусь за туалетный столик, со злостью приступая к макияжу. Предварительно кидаю на кровать маленькое красное платье из дешевого магазина. Откровенное, распутное, разве что надписи «шлюха» не хватает. Но мне плевать. Так жарко от испепеляющей органы ярости, что мне просто необходимо куда-то выплеснуть всю эту энергию. Я и ревную Тайлера к несуществующей жене, и ненавижу его за то, что он посмел сделать такие фотографии, которые наверняка сделаны с видеозаписи. Черт возьми, чем я думала, когда вытворяла с ним подобное? Я и правда на этих фото от порно-актрисы ничем не отличаюсь. Я так хотела сделать ему хорошо, приятно, лишить разума, подарить безумие, а он устроил из этого черт знает что. Ненавижу. Ненавижу.